Глава 18. Доминика. Я снова сбежала от Сотникова. Мне помог Робби. Выпустил через кухню на задний двор, а там, пока он заговаривал зубы охраннику, я перелезла через забор и сбежала. Мне надо встретиться с Сонькой. Она позвонила и сказала, что вернулась в город. Как я могу не пойти? Но только без Сотникова. Ненавижу, когда он шляется следом. Я пожаловалась Роберту, тот пообещал подстраховать и не обманул. Принес охраннику сэндвич и кофе. Парень обрадовался, принялся болтать с Робби, и у меня получилось незаметно проскочить мимо. Ничего, я ненадолго. Самурай поорет и успокоится. Главное, Робби не пострадает. Он сэндвич принес, вот и вся его вина. Я очень соскучилась по Соньке. Мы только первый год не дружили, как я в детский дом попала, а потом ни дня друг без друга не провели. Я бы сказала, что она мне как сестра. Но я не знаю, как это, когда сестра. Да и сестры разными бывают. Значит, она просто моя родная Сонька. Сама не знаю, почему она мне сначала не понравилась. Сонька была толстой и неуклюжей, а еще рыжей, с веснушками. Но при этом очень веселой. Ее все любили. А меня нет. Я все время держалась особняком. Однажды меня закрыла в туалете Альбина, и я пропустила ужин. Альбина была старше на год. Она приревновала меня к парню, который ей нравился. Ей показалось, что он на меня как-то не так посмотрел. Я проплакала там целый час, пока меня не выпустили, но столовая уже закрылась. Ябедничать у нас было не принято, поэтому я ничего не сказала воспитательнице. Есть хотелось ужасно. Я спряталась в хозяйственном блоке и собиралась вдоволь нареветься. И тут услышала Сонькин голос. «Доминика, ты здесь? Выходи, я тебе ужин принесла». Сонька притащила мне с ужина котлету с хлебом и пирожок со сливовым повидлом. Я набросилась на еду, а Сонька с умным видом изложила мне план мести. Оказалось, что Альбина ее тоже достала. Мы ночью пробрались к ней в комнату и выстригли ей челку. Ножницы подбросили в комнату старших девочек. Нас Сонькой чудом не поймали. Мы успели спрятаться в джунглях. Так мы называли кадушки с комнатами, цветами и деревьями, которые стояли в холле. Каким-то образом нас не вычислили. Альбина решила, что это старшие девчонки ее наказали. Она всех доставала, не только меня. И после этого я стала дружить с Сонькой. Соня очень талантливая и способная. Еще в школе она попала в программу обмена для школьников. Она несколько месяцев жила в разных семьях за границей. И после школы ее позвала знакомая семья учиться в университете и жить у них. Захожу в кафе, где мы должны были встретиться, но Соньки еще нет. Ничего, подожду. Прохожу к столикам, за ближайшими из них спиной сидит коротко стриженная девушка. Она оборачивается, и я не удерживаюсь от отчаянного возгласа. Это не Соня, это ее тень. Темные круги под глазами, кожа похожа на пергамент. А самое ужасное – это глаза. Потухшие, безжизненные. Я знала, что есть такое слово «обреченность», но никогда не видела его живого воплощения. «Соня!» – сипло говорю, сползая на стул напротив нее. «Сонечка, что с тобой?» Белесые глаза наполняются слезами. «Я пришла попрощаться с тобой, Доминика. Я умираю». Сижу оглушенная и потрясенная, а Соня рассказывает мне о своей болезни. Ей нужна срочная операция. У Сони обнаружилась серьезная сердечная недостаточность. У нее не было медицинской страховки, и ей пришлось вернуться. «Ты что такое говоришь?» — вскипаю я, когда она повторяет, что скоро умрет. Надо искать деньги. Давай позвоним Борисовне. Пускай она спросит у Талерова». «Я уже звонила, Доминика. Я не говорила о себе. Просто узнавала, как у них с финансированием. Тимур в этом году оплачивает 4 плановые операции нашим, детдомовским, маленьким совсем. И чтобы оплатить мою операцию, придется отказать кому-то из них». Молчу, вспоминая сейф, набитый долларами. Талер не откажет, но Соня упирается. Она не хочет говорить Борисовне об операции. «Ты же знаешь ее, Доминика. Она так распереживается, что сляжет с инфарктом. А Талер не всесильный. Он не может помочь всем. Если я попрошу, Тимур поможет. Я уверена. Мне придется признаться, кто я. Но разве это так важно, когда Соня может умереть? Вот только я не смогу об этом сказать по телефону. Лучше его дождаться. Когда я буду видеть его глаза, будет не так страшно. Сонечка, сколько денег тебе надо?» Она называет сумму, и я обмираю. Мне ничего не придется говорить Тимуру. По крайней мере, сейчас. У меня есть эти деньги. Они лежат в ячейках разных банков. Деньги, которые я получила за проданную квартиру. Почти столько нужно Соньке на операцию. «Звони своему врачу, Сонечка. У тебя будут деньги. Завтра у тебя будет вся сумма. Я потом расскажу Тимуру, когда он вернется. Признаюсь, кто я. Если он захочет, даст мне часть денег. Если нет, обойдусь. Буду работать и заработаю себе на квартиру. У меня впереди целая жизнь. А у моей Соньки этой жизни осталось, быть может, несколько месяцев или даже недель». Соня звонит в клинику, ей присылают электронный счет и реквизиты. Чем раньше поступит оплата, тем раньше Соню начнут готовить к операции. Мы ревем, обнявшись, за столиком маленькой кафешки, а потом идем гулять по городу. Домой я возвращаюсь, когда уже начинает темнеть. Меня встречает мрачный, как туча, самурай. Но я так устала, что даже не думаю оправдываться. Завтра мне снова предстоит сбежать незамеченной. Но я завтра поломаю голову, как это лучше сделать. «Где ты была?» У Сотникова голос, как будто оружие, дает осечку. Слова, как сухие щелчки. «С подругой гуляла», — говорю через плечо и закрываю дверь перед его носом. «Ужинать не хочу. Я не голодна. Иду в душ, а когда выхожу, вижу 3 пропущенных звонка от Тимура. Я звонила Тиму, но он уже был вне доступа. Созвонились только с утра, да и то ненадолго. Ему нужно было уезжать». «Я несколько дней буду не на связи, Ника». Голос Тима с утра хриплый, такой родной. Представляю, как он ходит по номеру с влажными после душа волосами, с полотенцем на бедрах, как ухом прижимает к плечу телефон. Я уже скучаю. Мне без него тоскливо и одиноко. Но говорить об этом по телефону не хочется. Поэтому отвечаю односложно. «Да, Тим. Хорошо, Тим». Разговор не клеится. Он уже собирается прощаться. Как вдруг спохватывается. «Вероника, у тебя должны были начаться месячные». «Да, они начались, Тим». Вру не краснея. «Вчера вечером». «Хорошо». Чувствую, как он кивает. Мы прощаемся, и я даже радуюсь, что он уехал. Как бы я при нем выкручивалась с этими месячными. Вспоминаю, когда они должны начаться. Так, сейчас, по идее, должны. Может, стоит купить тест? Надо не забыть зайти в аптеку. Ломаю голову, как мне избавиться от Сотникова. Он уже с утра успел спросить, собираюсь ли я куда-то идти. Собираюсь. Договора с банками спрятаны в диване, на съемной квартире. Мне нужно заехать в квартиру и взять договора. Потом забрать деньги из хранилищ, обменять валюту и положить на счет клиники. «Я хочу пройтись по магазинам!» Захожу в комнату для охраны, где обычно торчит самурай. «И это до вечера!» «Поедешь с Ильей!» Распоряжается тот и поворачивается к охраннику. «Илюха, отвезешь Веронику?» «Ладно, пускай будет Илья, лишь бы не самурай. Прошу парня отвезти меня на квартиру, забираю договора, и тут звонит Соня». «Доминика, не спеши, не забирай деньги. Мне пообещали скидку, если мы внесем деньги наличкой. Они сказали послезавтра». Мы прощаемся, и я в самом деле иду по магазинам. Ничего не покупаю. Просто гуляю, чтобы не возвращаться в пустой дом. Илья таскается за мной, но он старается не мешать. И я даже ненадолго отвлекаюсь. Возвращаемся обратно, садимся в машину, и тут выясняется, что она не заводится. Илья матерится, начинает куда-то звонить, а потом говорит мне с расстроенным видом. «Ника, мне нужно отогнать машину на СТО. Я сейчас позвоню ребятам, тебя заберут». «Не нужно, Илья, я могу вернуться на такси. Мне самурай голову оторвет». «Ты сам меня посадишь в такси и скажешь, куда везти», – успокаиваю парня. «Не оторвет». Илья наконец соглашается, чуть ли не за руку ведет меня к стоянке такси и усаживает в машину. Называет адрес, делает снимок водителя и номера автомобиля. Илья очень ответственный и серьезный. Водитель не местный, ориентируется по навигатору. А я район, в котором живет Тимур, знаю не очень хорошо. И в результате он подвозит меня не к центральному входу, а к служебному, через который в дом привозят продукты и вывозят мусор. Прохожу через шлагбаум, машу охраннику в будке и иду на кухню к Робе. Мы с Ильей даже кофе выпить не успели, поэтому я с жадностью набрасываюсь на еду, которую мой добрый друг с радостью мне подсовывает. В последнее время у меня хороший аппетит. Робби это ужасно радует, а меня клонит в сон. Это тоже, кстати, началось в последнее время. На даче у Тимура я много спала, но там свежий воздух. А почему сейчас хочется спать, непонятно. Но веки реально слипаются. «Это потому, что ты худая», убежденно говорит Робби. «Ты как поешь, у тебя кожа на веках натягивается». Я смеюсь, а потом иду в нашу с Тимом спальню. Дом будто вымер. Вот что значит, когда хозяин в отъезде. Укладываюсь на кровать, обняв подушку Тимура, и почти сразу засыпаю. Меня будет голоса. Это Сотников. Он что-то сердито выговаривает собеседнику. Тот глухо бубнит в ответ. Голоса доносятся из-за стены. И я понимаю, что они в соседней комнате. Я бы не обратила внимания, если бы не услышала, что они говорят о Талере. Сама не знаю, зачем поднимаюсь и иду в гардеробную. Оттуда лучше слышно. У меня дежавю. Такое уже было. Я уже сидела так, только не в гардеробной, а в шкафу, в собственной квартире, когда подслушала разговор опекунши и ее любовника. Внутри неприятно холодеет, я боюсь самурая. Но если это касается Тимура, я должна знать. Может, я ошибаюсь, и они просто перемывают ему кости, как это любят делать сотрудники своим боссом. «А если Талер тебя вычислит?» «Это говорит тот, другой». «Не вычислит, а это уже Сотников». «Я сделаю так, что он будет думать на нее, на эту свою девку». И когда я понимаю, что он говорит обо мне становится страшно.